Фэй подбросил меня на машине почти до места, а там оставалось пройти всего каких-нибудь пару километров, и я дома. Дома. Когда еще я там окажусь? Ашилов-то уверен, что я отлично провожу время с подругой. Узнав о моей беременности, он повел себя странно. Мне казалось, что Олег должен обрадоваться известию. Он и мечтать не мог о том, чтобы снова стать отцом. Тем не менее, в его голосе по телефону слышалась нерешительность. Я не могла этого объяснить, а потому разозлилась. Наш разговор закончился довольно сухо, и с тех пор я перестала отвечать на его звонки. Идя по лесу, освещенному заходящим солнцем, я размышляла о том, что ждет меня по возвращении. Конечно, сейчас не время об этом думать. Есть более важные дела, и я должна дать объяснение родителям погибших мальчишек, но все же. Не скрою, я чувствовала обиду, и душа моя была не на месте. Я полагала, что нахожусь в том возрасте, когда холодность мужчины, не проявившего достаточно энтузиазма при объявлении партнерши о беременности, не может сильно задеть. Но нет, чувства те же, что могла бы испытывать совсем молоденькая и неопытная девчонка, попавшая в подобную ситуацию. Я изо всех сил пытаюсь склеить наш, давший трещину по всем бортам корабль, а Шилов вдруг делает козью морду. Подняв голову от земли, я покрутила головой и сообразила, что нахожусь вблизи того самого озера, куда мне так не рекомендовали ходить. Я ни за что не свернула бы с тропинки, если бы не одно «но». В ноздри мне ударил отчетливый запах дыма. Неужели пожар? Но запах не был удушливым, и я заключила, что кто-то просто развел костер. В это время года разводить костры в тайге запрещено, слишком велика опасность возгорания, и лесники строго следят, чтобы нарушений не было. Значит, это не люди с заставы и не поселковые. Браконьеры? Ну а что, вполне. Зная, что народ избегает озера, они могли облюбовать это место, не рискуя быть застигнутыми врасплох. Самым лучшим сейчас было бы продолжить путь. Темнело, и я рисковала остаться в лесу поздно вечером, когда вокруг полно всякого зверья, не все представители которого отличаются дружелюбием. Но я не была бы собой, если бы не решила хоть одним глазком взглянуть на того, кто не боится страшной легенды о том, кто живет в озере. Свернув с тропинки, я пошла через высокий кустарник, перемежающийся вековыми елями и пихтами. К счастью, местность здесь не была непроходимой, и я могла достаточно легко передвигаться. До озера отсюда было рукой подать, и вскоре оно сверкнуло передо мной золотой гладью в налившихся красноватой медью солнечных лучах. А вот и костерок, по всем правилам разведен не под деревьями, а ближе к воде, и обложен камешками, чтобы ветерок не разнес угли и головешки. Я слишком поздно услышала хруст веток за спиной и не успела обернуться. Чья-то сильная рука зажала мне рот и потащила к озеру. Уже во второй раз за этот день на меня нападали сзади. Но сейчас-то точно не Фэй, а потому ничего хорошего ждать не приходилось. Денис не ожидал, что его выпустят, но это все-таки произошло. Ближе к вечеру дверь карцера неожиданно распахнулась, и часовой изрек. «Агеев, свободен!» «Че, правда?» Денис едва верил в собственное везение. «А как же...» «Ничего не знаю», — отрубил часовой. «Мне сказано выпустить. Вот я и выпускаю. Да и тебе велено срочно явиться к Изю... капитану Руденчику, то есть». Вся радость Дениса мигом испарилась. Теперь придется давать объяснение. А ведь он понятия не имеет, что врать. Да и с тетей Агнией они не успели договориться, и он может завалить все дело. Однако ничего не попишешь. Надо было прибыть к Руденчику для допроса, и он потопал в сторону административного корпуса. Изюбрь, прервав доклад Дениса угрюмым кивком, указал на стоящий по другую сторону массивного, но грубо сработанного стола, стул. Едва сев, Денис поморщился. Спинка и сиденье стула были жесткими, как земля на кладбище. Тяжелый взгляд изюбря буравил его насквозь, и парень не смог выдержать этого испытания. «Честно говоря, от кого-кого, от тебя, Агеев, не ожидал», — пролаял, наконец, капитан, нарушив тягостное молчание. Денис опустил глаза в пол, понимая, что сейчас должен изображать раскаяние, причем как можно убедительнее. «Благодари Бога, что анализ показал положительный результат. Теперь тебя не обвинят в торговле этой гадостью. Но то, что ты колешься...» «Это было впервые», — рискнул вставить Денис. «Впервые? Да кого ты дурачишь, Агеев? По-хорошему, я должен отправить тебя домой. Не нужны на заставе торчки. Но вы ведь только этого и ждете, как бы свалить поскорее, от службы откосить. Слушай, а может, ты этого и добивался? Домой хотел?» В глазах капитана зажегся огонек понимания. Денис судорожно размышлял, согласиться с его предположением или начать возражать. Для возражений у него не хватило бы аргументов, но, к счастью, изюбрь сам решил дилемму, продолжив. «Ну, знаешь, вот если бы Синицын выкинул подобный фортель, я бы понял, ему тут не сладко приходится. Но ты... У тебя с кем-то терки?» «Никак нет, товарищка...» «Да я бы знал», не слушая Дениса, словно сам собой, продолжал говорить изюбрь. «Где ты достал белого китайца?» «В Хабаровске купил». К этому вопросу Денис готовился. Поэтому он не застал его врасплох. Естественно, что Руденчик захотел бы знать, как зелье попало на заставу. «У кого?» «У одного узкоглазого». Взгляд капитана внезапно стал холодным. Холоднее, чем всегда, хоть это и казалось невероятным. «Узнать сможешь?» «Да нет, что вы, товарищ капитан, один раз всего его видел», — развел руками Денис. «Один?» Что-то в лице собеседника заставило его насторожиться. «Может, он что-то знает?» «Так точно, товарищ капитан», — упрямо ответил он. «А кто свел тебя с этим китайским толкачом?» «Да никто». «Слушай, Агеев, ты мне тут не юли. Я вас всех насквозь вижу». «Слава богу, это неправда», — пронеслось в голове у Дениса. Видя, что он не собирается отвечать, изюбрь поднялся на ноги. «Не хочешь приятелей выдавать, да? Ну-ну, партизан. Ладно, сделаем так. Домой я тебя не отправлю. Не дождешься. Будешь дослуживать, и никаких поблажек, это ясно?» «Ясно, товарищ капитан», — вскочил на ноги Денис. «Да вольно, вольно», — отмахнулся изюбрь, поморщившись, словно у него болели зубы. «Я тебе вроде как должен». Денис устремил на капитана непонимающий взгляд. «За Одина. Да и за Строева тоже. Парень потерял бы ногу, если бы не твои своевременные действия. Так что сделаем вид, что ничего не произошло. Но я буду за тобой следить, так и знай. Одно неверное движение, один брошенный в сторону взгляд, и никаких больше увольнительных в город, Агеев. Ты исчерпал кредит доверия». «Есть никаких увольнительных, товарищ капитан», — отозвался Денис. «Если все сложится хорошо, они ему и не понадобятся. Свалит он скоро». Неожиданно за окном истошно взвыла сирена. «Это еще что такое?» — пробормотал изюбрь, бросаясь к подоконнику. В этот момент дверь в его кабинет распахнулась настежь. «Какого черта, без стука?» — начал было капитан, но при виде встрепанного солдата замолчал. «На конвой напали на переезде, товарищ капитан!» — выпалил красный как рак парень. «На конвой?» — переспросил изюбрь, пытаясь сообразить, что происходит. «Подполковник Крыласов приказал сегодня шпиона в Хабаровск доставить. Его контрактники везли, и водитель-срочник». «Ничего не понимаю», — разозлился Руденчик. «Китайского шпиона повезли в Хабаровск? Почему я не в курсе?» «Подполковник Крыласов?» «Да черт с ним, с Крыласовым! Почему не с утра, а сейчас вдруг?» «Да они после обеда повезли и пропали. А теперь их рыбаки из поселка нашли». «Что значит «нашли»?» «Зарезанными, товарищ капитан!» Руденчик громко выдохнул воздух через ноздри. «Чрезвычайное положение объявили?» «Так точно!» «Агеев, свободен!» — рявкнул Руденчик. «Дуй в казарму, найди Строева и ко мне». «Есть, товарищ капитан». Выбегая из кабинета, Денис думал о том, вернулась ли уже тетя Агния. С каждым днем на заставе становится все горячее и горячее. Прямо война, не иначе. Сухие ветки в костре весело потрескивали, а аппетитный запах крольчатины щекотал ноздри. Арсен поворошил угли длинной суховатой палкой, и огонь вспыхнул с новой силой. Когда меня, зажав рот, тащили через кусты к озеру, я, признаться, решила, что пробил мой последний час. Чего я не ожидала, так это вновь встретиться лицом к лицу с солдатом Кочеряном, которого уже отчаялась отыскать. Когда мое первое изумление улеглось, кстати сказать, Арсен казался не менее удивленным, парень заверил меня, что не собирался причинять вреда, а лишь пытался защититься. «Черт знает, кто тут ползает», — посетовал он. «Проклятое место, а все равно нет-нет, да и прошмыгнет кто-нибудь мимо. Рыбак, охотник, дети». «Так ты в курсе про того, кто живет в озере?» — спросила я. «А как же», — усмехнулся Арсен. «Поэтому тут для меня безопаснее всего». «Я полагала, ты уже дома». «Хотелось бы», — передернул плечами солдат. «Только у меня денег нет, ни копейки, да и застава совсем рядом. Боюсь, как бы не замели. Я ведь для них дезертир». «А что, разве нет?» — невинно осведомилась я. «Ты сбежал из части вместе с товарищами. Кстати, почему ты сразу не попытался до дому добраться?» «Думал ребят дождаться. Я ведь не знал. Если кто и мог помочь, то только они. А теперь их нет. Так что хана мне по-любому. Кстати, у вас деньги есть?» «Примерно 1000 рублей», — покачала я головой. «На это тебе до Питера не доехать, если только попутку поймаешь». «Ага», — печально ухмыльнулся он. «Вы бы остановились, если бы я голосовать стал на дороге». За время своего вынужденного полудикого существования в тайге он порядком оброс и сейчас походил на муджахеда. Восточная внешность и раньше отличавшая парня среди большинства солдат теперь стала еще более очевидной. Прибавьте к этому потрепанную одежду, порезы на лице и лихорадочный блеск в темных глазах. «Нет, Арсен, я бы дала по газам», — честно ответила я. «Вот и я о том же». «Но ты же не можешь всю оставшуюся жизнь здесь провести. Расскажи мне, что все-таки тогда произошло, и я попытаюсь тебе помочь». «Мне уже никто не поможет», — упрямо возразил Арсен, крепко сжав челюсти. «Твои родители с ума сходят в Питере». «Вы знаете моих родителей?» В глазах дезертира мелькнуло изумление. «Мы беседовали с ними». «Кто это мы?» — подозрительно сдвинул густые брови Арсен. «Я и еще одна женщина из комитета солдатских матерей». «Так вы что же, тоже из комитета?» «Нет. Послушай, Арсен, давай я расскажу тебе все про себя, но в ответ тебе тоже придется поделиться информацией. На самом деле мы здесь как раз из-за тебя». Когда я закончила свой рассказ, кролик был готов, и Арсен, выложив хороший кусок мяса на большой лист лопуха, как на поднос, передал его мне. Выглядел он озадаченным, но отчаяние на его лице сменилось надеждой. «Твоя очередь», — сказала я, прислонившись спиной к толстому стволу дерева. «Рассказывай свою версию». «Да что рассказывать-то? Макар, то есть Костя Макаров, у него мать в больнице работает». Я кивнула. «Ну вот, поэтому он кое-что просек, когда... Ладно, если с самого начала, то дело было так. Макар путался с Иркой из медсанчасти. Как-то вечером они обжимались там. Пришел Губанов, и Ирка еле-еле успела Макара под койку затолкать, чтобы майор ничего не заметил. Вернулась она вот с такими зенками». Для иллюстрации Арсен сплел указательные большие пальцы и приложил к собственным глазам. «И сказала, что из тайги привезли несколько выпотрошенных тел». Личности их пока установить не удалось, но они, судя по всему, либо поселковые, либо с заставы. Ирка, она суеверная очень, сказала, что это, скорее всего, работа чудовища, о котором все тут только и гудят. А почему она так решила? Я же и сказал, тела были выпотрошены, а всем известно, что тот, кто живет в озере, ест только внутренности. В общем, Ирка сказала, что никому об этом рассказывать нельзя, потому что поднимется паника, и начальство боится, что придется озвучить историю о монстре. Им, разумеется, никто не поверит, начнется расследование, понаедут проверки, а Киншину на повышение, заставу переформировывают. Короче, Макар нам тогда рассказывал пополам с шутками-прибаутками, но на самом деле это было вовсе не смешно, потому что люди-то как-никак мертвые, а в чудовище я и тогда не поверил. Значит, не веришь? Сами подумайте. Я тут уже который день хоронюсь, а оно ни разу так и не появилось. Ни на дым, ни на запах дичи. Да если бы это чудовище было в природе, оно давно бы меня слопало. Что ж, логично, решила я. А потом что? Как-то Бероев приходит и спрашивает, брали ли у нас анализы. Мы с Макаровым ни сном, ни духом, а он говорит, что Ольга взяла у него пробы мочи и крови из вены. Мы спросили, может, он жаловался на что, но Федька, отродясь, не болел ничем. У него карточка медицинская, совершенно чистая. Мы бы волноваться не стали, но Костян почему-то заинтересовался. Когда пришли результаты анализов, он через Ирку узнал, что там, и нам рассказал. «Он узнал, что часть анализов была на гистосовместимость?» — быстро спросила я. «Да, на эту самую гисто какую-то там. А вы-то откуда знаете?» «Неважно, продолжай». «У Макара голова была. Эйнштейн отдыхает», — вздохнул Арсен. «Он начал что-то неладное подозревать. Незачем, — говорит, — такие анализы брать просто так, ни с того, ни с сего. А за некоторое время до этого один парень с заставы пропал. Иван Смоленинов». Мое сердце сейчас билось так сильно, что мне казалось, его слышит не только Арсен, но и тот, кто живет в озере, и все жители близлежащих населенных пунктов. «Его так и не нашли», — продолжал Арсен, не замечая моего волнения. «Это нормально. В последние годы дезертирство участилось, и поговаривали даже, что солдаты бегут не столько домой, сколько в Китай. Там, дескать, условия создают для русских. Уж и не знаю, зачем им чужие мужики, когда своих селить негде. Но Макар-то пошел дальше. Как-то спер у Ирки ключ от медсанчасти, и ночью мы туда вломились. Для нас с Федькой все это тогда просто приключение было, а Макар уже тогда догадывался». «Вы нашли карту Смоленинова?» «Точно. У него, как и у Федьки, она была чистая, как первый снег. И еще мы нашли вещи, которые с покойников, найденных у озера, сняли. Те, что по какой-то причине не передали родственникам. Наверное, дело в вечной нашей безалаберности. Так вот, среди вещей был брелок. Иван с ним не расставался. Мотоцикл классный такой, как настоящий. Очень он мотоциклы любил». «Значит, Иван Смоленинов был среди захороненных в лесу людей?» «Видимо, да». «А остальные?» «Про других не знаю, мы только брелок опознали. Да и то потому, что много раз Иван его демонстрировал, приговаривая, что сам такой соберет, как дембельнется, только настоящий». «И Макар сказал вам, что подозревает Губанова?» «Он сказал, что все эти анализы, взятые у здоровых людей, говорят об одном. Кому-то понадобились наши органы, и Федька, похоже, стоял первым в очереди на тот свет. То, что он здоров, как бизон, в этом случае сыграло против него». «И тогда вы решили сбежать?» «Кто мог сказать, не возьмутся ли и за нас с Макаром?» «Почему вы никому не сообщили об этом? Хотя бы родителям?» «Да», — с сарказмом переспросил Арсен. «А что бы они сделали, скажите на милость? Федька вроде матери писал, но начнем с того, что нам бы никто не поверил. Изюбрь, к примеру, думает, что мы только и мечтаем о дембеле, а потому готовы на все, лишь бы от службы откосить. Кроме того, никаких доказательств у нас не было, кроме догадок Макара». По-настоящему мы сдрефили, когда Губанов сказал Федьке, что по результатам анализов у него обнаружились камни в желудочном пузыре, которые необходимо удалить. Никакие камни его не беспокоили. Более того, Макар объяснил, что наличие этих самых камней можно достоверно обнаружить лишь при помощи ультразвукового исследования, которое не проводилось. Я что-то не пойму, Арсен. Если во время этой несложной операции Губанов собирался изъять у Федора почки или еще что-то, то где он намеревался это сделать? У нас всего одна операционная, и она никак не может быть задействована в таких целях, ведь все, кто там работает и проживают в медсанчасти, мы непременно заметили бы, произойди нечто подобное. Вот видите, даже вы мне не верите. Он с отчаянием махнул рукой. Я верю, возразила я, и у меня имеются все основания считать, что ваши с ребятами догадки недалеки от реальности, но все же остается еще слишком много моментов, которые необходимо прояснить. Как они? «Скажите, как погибли Макар и Федор?» — попросил вдруг Арсен. «Судя по результатам, полученным от моего коллеги, можно предположить, что их застрелили из снайперской винтовки». «Значит, у кого-то был приказ непременно убить нас, и это означает, что они знали, что мы знаем». «Но откуда? Может, Ирка разболтала?» Мы ей ничего не рассказывали, но она как-то выяснила, что мы копались в документах. Видимо, мы были не слишком аккуратны. Ирка устроила Макару скандал, орала на него, ругалась, боялась, что Губанов узнает, и тогда проблем не оберешься. «Но тогда у нее не было причины рассказывать обо всем майору», — возразила я. «Вроде нет. Не знаю я ничего. Только то, что ребят нет уже. А я вот, как видите, и еще пока бегаю». «А как получилось, что ты оторвался от них?» — спросила я. «Они послали меня в разведку. Мы решили отсидеться на окраине поселка, и я собирался найти какой-нибудь подходящий сарай. Потом мы планировали добраться до Хабаровска, а там домой. Я слышал выстрелы и понял, что возвращаться нельзя. Но я не думал, что их...» «Так ты поэтому отсиживался у бабы Мани, да? Надеялся, что ребята все-таки выбрались?» «Я думал, их просто поймали», — кивнул Арсен. «Думал, ничего им не сделают, пока до меня не доберутся. Но вон как вышло». Мы надолго замолчали. Солнце уже почти село, и на тайгу быстро опускалась темнота. «Вам пора, Агния Кирилловна», — заговорил наконец Арсен. «Я провожу вас немного, но дальше вам придется одной. Мне нельзя встречаться с людьми с заставы. Вы же никому не расскажете обо мне». Его глаза умоляюще смотрели на меня. Я подумала о Дэне. Да даже если бы Арсен и в самом деле совершил серьезный проступок, я бы все равно его не выдала. «Успокойся», — ответила я. «От меня никто ничего не узнает. Но ты все-таки попытайся вести себя осторожнее и не разжигать костер слишком часто. В следующий раз гостем могу оказаться не я».